Она даже сделала несколько шагов, словно хотела рассмотреть подробнее какую-то одной ей ведомую деталь. «Что она там высматривает?» — прошипел майор Барыш, которому начала передаваться нервозность полковника. Габриэль, не оборачиваясь, молча пожал плечами. Капитан закончил свою речь и скорбно опустил голову. «Спасибо вам!» Губы Марии Славиной дрожали, она прижимала к глазам платок и говорила с трудом, сдерживая готовые прорваться рыдания. «Спасибо вам за отношение к моему Мише, за то, что вы работали с ним, за все то, что вы сделали для него. Я надеюсь...» Мария Борисовна беспомощно оглянулась. Вера Борисовна пришла к ней на помощь и поддержала под руку. «Я надеюсь», — закончила Мария Борисовна, — «что полиция завершит свое расследование и арестует человека, совершившего это чудовищное преступление и лишившего меня моего мальчика». Она заплакала в голос. Лукреция, по щекам которой тоже текли слезы, обняла Марию Борисовну. Несколько секунд они стояли, обнявшись. «Спасибо вам, Лукреция», — Мария Борисовна погладила молодую женщину по голове. «Вы теперь будете для меня дочерью». Лукреция затряслась от рыданий, и Джованни поспешил ей на помощь. «Полиция арестует человека, который убил Мишу!» Неожиданно громко и отчетливо произнесла Дана и повернулась к Марии Славиной. «Причем сделает это гораздо быстрее, чем вы думаете, тетя!» Мария Борисовна вздрогнула и взглянула на племянницу. В рядах пассажиров произошло смятение. Они начали переглядываться и перешептываться, и в конце концов все развернулись к Дане. Не обращая внимания на обращенные к ней взгляды, Дана подошла к строю экипажа. «Полиция сделает это прямо сейчас», — так же громко сказала она. Капитан Рид, не понимая, что означает этот демарш и что ему теперь делать, взглянул на майора Барыша. Майор двинулся к Дане. Та ждала его с нервной улыбкой на лице. Когда майор остановился, она протянула руку. «Господин майор», — голос Даны задрожал, выдавая владевшее ею волнение. «Прошу вас арестовать этого человека по обвинению в убийстве владельца яхты Мария Миши Орлова». Взгляды всех присутствующих устремились в направлении указательного пальца правой руки Даны. Майор Барыш замер на мгновение, не понимая, что ему делать. «Так я и знал», — подумал Габриэль. «Она затеяла всю эту церемонию ради этого скандала. Так я и знал». «Чего же вы ждете?» — Дана повысила голос, обращаясь к застывшему в нерешительности майору. «Я надеюсь, наручники у вас с собой?» Майор машинально запустил руку в карман и, дотронувшись до холодной стали наручников, кивнул. «Тогда действуйте!» — потребовала Дана. «От имени семьи Миши Орлова я требую арестовать убийцу». «Но я хотел бы...» — начал майор Барыш. «Я вам, разумеется, все объясню», — успокоила его Дана. «Но сначала задержите этого человека». Майор обернулся. Палец Даны был направлен на помощника капитана Рида Оливера Жервиля. Удлиненное аристократическое лицо француза вытянулось еще больше. «Что вы такое говорите?» — начал он. «Какое вы имеете право?» Габриэль вдруг заметил, как вспыхнуло и пошло пятнами лицо Лукреции Колонна. «Господин Жервиль!» Майор Барыш достал из кармана наручники. «Я протестую!» — выкрикнул Оливер Жервиль. «Протестуйте», — прошипела Дана, — «тогда расстегните свой китель и объясните, почему у вас на шее вместо шарфа с вышитыми инициалами белая тряпка, наверняка оторванная от простыни». Оливер Жервиль отшатнулся и перевел безумный взгляд с Даны на майора Барыша. Майор пригляделся к шарфу на шее помощника капитана и протянул в его сторону раскрытые наручники. «Руки!» «Вы не имеете права!» Лицо помощника капитана исказилось. «У вас нет ордера на мой арест!» «Вас никто не арестовывает», — улыбнулась Дана. «Вас задерживают до выяснения обстоятельств». «Руки!» — повторил майор Барыш. Оливер Жервиль колебался еще несколько секунд, взглянул на капитана Рида, но тот стоял молча. Жервиль опустил голову и вытянул руки. В тот же момент на его запястьях защелкнулись наручники. Щелчок замка наручников произвел потрясающее впечатление на Марию Славину. Она вскрикнула, протянула руку к Дане и начала заваливаться в бок. Леонид Славин подхватил ее и не без труда удержал от падения. «Доктор, помогите!» — крикнул капитан Рид. «Боцман, срочно вызовите скорую помощь! Скорее, скорее!» Доктор Теппер бросился к Марии Борисовне. Ее уложили прямо на палубу. «Его арестовали?» — простонала она. «Арестовали, конечно, арестовали!» Кивнул доктор Теппер, взял руку Марии Славиной и нащупал пульс. «Лежите спокойно, сейчас подъедет скорая помощь». «За что он его? За что?» Они же работали 5 лет, за что? Капитан Рид повернулся к Дане. Сейчас подъедет скорая помощь, потом попрошу вас зайти в кают-компанию. Мне нужно получить объяснение. Я не позволю обвинить члена экипажа без достаточных оснований. Конечно, господин капитан, согласилась Дана. Она присела около тетки и нежно взяла ее руку в свою. Глава 41. Только 40 минут спустя, когда машина скорой помощи увезла Марию Борисовну и сопровождающего ее Леонида Славина в городскую больницу, а Оливера Жервиля заперли в подсобном помещении камбуза, потрясенные происходящим пассажиры собрались в кают-компании. Их уже ждали члены экипажа, майор Барыш и полковник Лейн, а также эксперт и 2 оперативника из полиции Ашдода, прибывшие в порт для продолжения оперативных действий по розыску убийцы. Дана сидела в стороне от всех и упорно смотрела в окно, не желая замечать устремленные на нее взгляды. В кают-компании царила полная тишина, изредка прерываемая чьим-то глубоким вздохом или покашливанием. Последней в кают-компанию вошла, тяжело опираясь на трость, княгиня Эмилия Колонна. Подождав, пока она с помощью Джованни опустится в кресло у окна, капитан Рид поднялся, оглядел строгим взглядом собравшихся и повернулся к Дане. «Госпожа Шварц», — в голосе капитана звенели металлические нотки, — «от имени всех собравшихся я прошу дать объяснение вашим действиям во время церемонии прощания с Мишей Орловым. В частности, объяснить, на каком основании вы настояли на задержании полиции Оливера Жервиля». Дана, которая словно ждала этих слов, немедленно поднялась. «Конечно, капитан». Она сделала несколько шагов в сторону собравшихся в кают-компании и остановилась у ближайшего стола. «Конечно, я вам все объясню». Она заговорила гораздо более спокойно и мягко. «Но сначала я хочу попросить капитана Рида и руководителя следственной группы майора Барыша разрешить мне сообщить всем присутствующим информацию, которая по их совместному решению все это время была скрыта». Дана взглянула на Колдера Рида, и тот, мгновение помедлив, коротко кивнул. Она перевела взгляд на майора Барыша. «Сообщайте», — кивнул майор. «Спасибо», — продолжила Дана. «Как вы знаете, владелец яхты Марии и мой брат Миша Орлов был убит и сброшен за борт. Но вот то, что неизвестно большинству из вас. После того, как погибшего Мишу извлекли из воды и поместили в холодильную камеру на складе продуктов, его тело было расчленено». «Как?» — в едином порыве выдохнули пассажиры. «Да-да», — Дана скорбно кивнула. «У мертвого тела была отрублена голова». Дана замолчала, давая возможность каждому осознать весь ужас произнесенных ею слов. «Что значит отрублена голова?» Илон Азулай вскочил. Его верхняя губа приподнялась, обнажая зубы, и эта гримаса придала лицу Илона злобное выражение. «В прямом смысле слова?» «В прямом смысле слова», — подтвердила Дана. «Выяснилось это следующим образом. Примерно за час до прибытия в Ашдод наш кок Живко Тодоров», — она кивнула в сторону болгарина, — «обнаружил, что дверь склада взломана.